дворник широкой деревянной лопатой стал сгребать упавший снег и швырять в снеготопку. Подтанцовывая, черная душа подошла к столу, положила в карман золотые часы в форме сердца. Вошел старый год и остановился. Протянув на ладони обрывок старинного заявления и монетку, он посмотрел бабе в глаза. «Измена!» — сказала черная душа, не опуская глаз. «Они хотели тебя убить!» Митя никогда в жизни не слышал еще такой лжи. Он разинул рот и скатился с большого колеса на маленькое. Раздался треск, и часы остановились. Позабыв обо всем, старый год бросил сердца своих баб, прошептал. «Кажется, время остановилось!» «Неужели?» — ахнула черная душа. «Остановилось!» — сказал старый год и со слезами на глазах обнялся с черной душой. Маятник качался все медленнее, потому что Митин валенок застрял между колесами и остановил их. «Молодец, мастер!» — сказал старый год, когда маятник замер. «Он достойный наследник Антонио Сегеди. Я назначу его главным хранителем мертвых маятников». Черная душа напомнила, «Пора все-таки забрать у мастера часики, а то мало ли...» И они исчезли в люке. Митя с трудом выдрал валенок из-под колеса, и часы пошли. Спустившись по качающемуся маятнику, Митя нырнул в люк. Старый год и черная душа выбежали на улицу. Митя стал красться за ними. Издалека Митя увидел часового мастера, который вешал на дверь мастерской замок. Заметив подбегающего старичка, за ним какую-то странную фигуру, мастер пустился бежать. «Стой! Стой!» — закричал старичок и кинулся следом. Митя помчался за ними. Когда старый год и баба пробегали мимо мастерской, они увидели объявление. «Мастерская закрыта до 2 января». «Стой!» — заорала черная душа. Митя бежал за ними, поправляя на ходу порванный валенок. Вдруг гулко ударили башенные часы. Старый год и черная душа в отчаянии остановились, посмотрели наверх и кинулись за мастером еще быстрее. Мастер юркнул в детский универмаг, где горели буквы «Все для Нового года» и скрылся в праздничной толпе. Старый год и черная душа влетели за ним в универмаг, за ними Митя. Со всех сторон неслись звуки патефонов, кричали «Уди-уди», звенели бубенчики, верещали свистульки, магазин сверкал и гремел. Старичок и баба заглядывали во все углы, черная душа сунулась даже за прилавок, но продавщица ей сказала «Куда вы?». Они промчались мимо елки, толкнув ее. Серебряный дождь упал на черную душу, но она этого даже не заметила. Старый год лихорадочно заглядывал в лица всем мужчинам, бежал еще быстрее и быстрее, и вдруг он остановился, схватившись рукой за грудь, и облокотился о прилавок. У него звенело в ушах, в глазах плавали радужные круги, в бороде запуталось конфетти. «Что вы стоите?» — шипела черная душа. «Он уйдет, и все пропало!» Но старый год стоял, странно улыбаясь. Он слышал обрывки разговоров. «Для меня старый год был неплох, особенно к концу», — сказал какой-то толстяк. «Я никогда не забуду этот год», — сказал молодой человек девушке в фиолетовой шапочке. «В этом году я тебя встретил». Черная душа бесновалась. «Он уйдет, и все будет кончено, остались считанные часы». Старый год двинулся, прошел в толкотне несколько шагов и опять остановился. Митя попятился и налетел на часового мастера, который притаился за елкой. «Ай!» — вскрикнул часовой мастер. Митя прошептал. «Дайте часы! Артель, игрушка, первый сорт?» — таинственно спросил мастер. — Да, Лёлино сердце. Мастер оглянулся, не следят ли, и незаметно сунул Мите часы. — Беги! Зажав часики в кулаке, Митя нырнул в толпу и выскочил вон из универмага. А старый год все еще стоял у прилавка. Кто-то в высокой боярской шапке шел животом вперед, прижимая к себе портфель, из которого торчало не меньше 16 бутылок. «Скорее!» — крикнул он приятелю, который через плечи спрашивал во всю глотку продавщицы, не кончились ли хлопушки. «Ну, скорее же!» «Чего ты спешишь?» — обернулся тот. «До Нового года еще вагон времени!» «Пока будут зажигать елку и всякое такое, нам надо успеть проводить старый год», — подмигнул человек в боярской шапке, чтоб старик на нас не обижался. Старый год грустно улыбнулся. В это время черная душа снова появилась около старого года. «Нигде нет», — сказала она, задыхаясь от поисков. Старый год побарабанил пальцами по прилавку и взял в руки калейдоскоп, который только что рассматривали другие, поднес его к глазу. Волшебные разноцветные сочетания загорелись в трубке. «Целый год живу», — восторженно сказал старый год. «А не знал, что есть на свете такая прекрасная вещь». «Что вы делаете?» — в отчаянии закричала черная душа. «Мы же пропадем!» Старый год меланхолически опустил калейдоскоп. «Я останусь здесь до закрытия магазина». «А потом?» — взвизгнула черная душа. «А потом все равно», — сказал старый год и поднес калейдоскоп к глазам. Черная душа плюнула. «Ну и пропадай!» и помчалась к выходу. А старый год смотрел в калейдоскоп и радовался разноцветной игре стекляшек. Ветер и метель били Мите в глаза. Склонившись к самой земле, он медленно шел против ветра. Под елками, размахивающими ветвями, стояла Лёля, почти занесенная снегом. К ней подбежал Митя и вложил ей в грудь часики, зажатые в окоченевшей руке. Снежное лицо Лёли потеплело. Она пошевелилась, открыла синие глаза и мечтала.